Добрый вечер, родные мои. Слава Богу, мы дома. В этом году так вот выпала еще одна поездка, а потом еще одна поездка. Все из-за того, что между двумя спланированными или запланированными как бы вклинилась одна незапланированная поездка. Но я верю, что на все есть воля Бога, и определенного рода какие-то трудности или печали, не знаю, что еще, мы сумеем все-таки преодолеть вместе. Приятно видеть детей на передних рядах, поэтому, дети, сосредоточьтесь и будьте внимательны. У нас с вами 10 глава книги Откровения. И на первый взгляд эта глава кажется практически не поддающейся толкованию. Много символики и много как бы информации, которая не выглядит на первый взгляд обучающей, вот сразу, да, вот так. Поэтому мы постараемся при помощи пророков вскрыть эти тексты для того, чтобы понять все-таки, что говорит 10 глава. Можно чуть-чуть убрать, чтобы не подзванивало. Кстати, я на выезде, вот я тоже послушал. Тихо. Тихий голос. Вот доживем, услышим 7 громовых. Не дай Бог нам, конечно, чтобы таким голосом нашу жизнь Бог говорил. Я сейчас по чуть-чуть постараюсь расхаризматеть. Вот, начало проповеди очень часто у меня именно спокойное такое. Давайте мы зачитаем главу, и я прочту, наверное, всю главу, я надеюсь, мы успеем пройти вот весь этот материал. «И видел я другого ангела, сильно восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как стопы огненные, столпы». Огненные, в руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев, и когда он воскликнул, тогда 7 громов говорили голосами своими, и когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши этого. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. В те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, языках и царях многих. Амен. Итак, Иоанн видит другого ангела. И описание этого ангела, практически все видят в нем Иешуа Мессию. Атрибуты, как бы, и те описания, которые мы встречаем в других местах, очень сильно совпадают. Единственное, что может показаться странным, то, что он назван именно ангелом. Но давайте не будем забывать, что Иоанн пишет это откровение, будучи в хорошем смысле этого слова продуктом иудейской герменевтики и образа мышления. И в иудаизме ангел лица Господня, например, это Машиах. В иудаизме Машиах, он действительно выглядит как посланник Бога на землю, в котором обитала вся полнота Божества телесно, безусловно. Нам просто приходится сегодня соединять знакомые нам из Нового Завета образы и определения, которые в то время, когда Нового Завета еще не было, и не было толкований на Новый Завет, и не было учений, объяснений, семинарий и преподаваний на Новый Завет, то если посмотреть на этот текст глазами людей первого века, тогда, в принципе, нормально, что Сын Божий, Машиах, назван иным ангелом или ангелом, который отличается от тех, которых мы читали 7, 8, 9 главы. Это ангелы, которые с трубами и трубят. У этого ангела более как бы высокая миссия, потому что он контактирует непосредственно с Иоанном. Он ему говорит: подойди, возьми, я тебе сейчас дам свиток. Почему вот этот момент важен? Если мы внимательно посмотрим, те ангелы с людьми не разговаривают, не договариваются, не общаются. Им сказано трубить, они трубят. Им сказано сыпать угли, да, они сыпят угли. То есть четко делают свою работу. Здесь же мы видим, что этот Малах на иврите, он общается с Иоанном. Давайте мы с вами вспомним также, что в Танахе, в некоторых местах люди тоже названы Малахим, то есть посланники. В смысле посольства из одной страны в другую. Это тоже может быть Малах. То есть человек, который идет с определенной миссией, заданием. Из одного места в другое он является посланником. Да, в иврите есть и другие слова, такие, например, как шагрир, то есть в буквальном смысле это дипломатический термин, это ну, даже не посредник, а представитель. Представитель. Посланник, опять же, да. Почему вот у нас на иврите написано, мы читаем послание Иакова, послание Иуды, да? А на иврите как называется? Игерет. Игерет, послание, отсюда шагрир, игерет, понимаете, да, связь? То есть Бог посылает людей. Он может их назвать Малах, он его может назвать шагрир, все нормально. И время от времени мы также видим, что Машех в виде ангела появляется на страницах Танаха. Именно поэтому я не вижу особой проблемы комментировать 10 главу и этого ангела, который очень сильно отличается от других, как здесь написано, назвать Сыном Божьим или Машехом. Давайте вспомним эпизод из книги Иешуа бен Нуна, когда он вышел вечером за стан, и вот он видит воина, да, с мечом вооруженного, и он ему говорит: ты наш или ты чужой? Он ему говорит: сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, святая. Давайте мы вспомним трех посланников, которые разговаривают с Авраамом. Они выглядят как три ангела, правда? Только один остается с ним беседовать и говорит, как Бог с ним, сокрою ли я что-то от друга моего Авраама. Вторые два ангела идут разрушить Содом и Гоморру. И другие вещи тоже. Поэтому в данном случае я не вижу никакой проблемы, чтобы истолковать это, эту личность. Лицо его как солнце, ноги его как столпы огненные. Очень похоже на описание. В первой главе книги Откровения, там, где мы и говорили как раз о том, что само Откровение Иоанн получает от Машиаха. И это откровение названо здесь Иисуса Христа. То есть оно даже не откровение Иоанна. Оно откровение Машиаха. И снова он с ним здесь разговаривает. Итак, мы видим, в руке у него раскрыта книга. И он ставит ногу одну на сушу, вторую в море. Здесь, конечно же, есть определенная символика того, что Бог является Творцом, Господином и Хозяином всего сотворенного мира, и земля, и вода на земле является Его собственностью. То есть, когда личность становится своими ногами на какую-то территорию, это прямое заявление, что территория принадлежит Ему. Мы это очень часто видели и, наверное, хорошо понимаем, о чем идет речь. Так вот, почему важно было подчеркнуть на сушу и на воду? Если мы вспомним момент сотворения, да, то сначала была только вода на земле. Я сейчас не буду повторять весь этот процесс, просто напоминаю. И потом, по Слову Божьему, появляется суша. Она причем появляется одним куском целым. Потом она уже раздвигается или разъезжается вот на материки, вот эти материковые плиты. И земля, она ожидает на самом деле не меньше, чем человек своего царя, своего мессию. Поэтому, когда он становится одной ногой на воде, второй ногой на земле или на суше, это говорит о том, что он обладает полной властью над всеми стихиями. Небесными, земными, водными, подводными. Первый век, вот представьте, Иоанн пишет это откровение, первый век. Знаете, по сей день люди поклоняются идолам, иным богам. И на земле свои как бы поднебесные силы, особенно в греческом мышлении, а в воде или под водой свои. Посейдоны, Нептуны. В Танахе мы помним, да, когда, сражаясь с евреями, враги говорят, это же у них Бог, Бог гор, давайте мы сразимся, почему мы проиграли, а давайте сразимся с ними не на горах, а в долине. То есть вот эти вот вещи, они бродили в людях, и я думаю, что здесь абсолютно нормально истолковать этот кусочек именно так. Он провозглашает, воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Снова, да, вот такой намек. Лев из колена Иудина. Когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили, он хотел записать, но ему было сказано, не пиши то, что ты услышал. Думаю, эта тайна останется сокрытая как раз до того времени, до которого она должна была быть сокрыта. Единственное, что мы можем попробовать исследовать, не понять, что говорили семь громов, это невозможно. Но ассоциативно, если мыслить, в Писании, в книге Даниила, в 12 главе, вся глава, она подробно описывает период, о котором Даниилу тоже было сказано, что эта информация должна быть сокрыта до времени. То есть очень похожее обращение. Даниилу, пророку Бог говорит, сейчас мы прочтем эту главу, и он говорит, не пиши, как бы сокрой, да? Там нету не пиши. Он говорит, это тайна, которую невозможно пока вам понять, но там информации в книге Даниила больше, чем здесь. Единственный вопрос остается, может ли это быть, что совпадает по периодам, то есть то, что написано в 12 главе, подходит ли этот текст под 10 главу книги Откровения, потому что здесь мы говорим о периоде, предваряющем пришествие Машеха на землю. Сегодня мы понимаем, что это второе пришествие Мессии. Давайте мы откроем это место. Книга пророка Даниила, 12 глава. Еще раз подчеркну, это не значит, что то, что здесь написано, это то, что сказали семь громов. Речь идет о будущем времени. В период Даниила это время очень далеко, но оно сопряжено с воскресением из мертвых. А воскресение из мертвых – это один из основных признаков пришествия Мессии на землю. Напомню, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, что вначале Господь с неба сойдет, затем мертвые во Христе воскреснут, потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на небо, и так всегда с Ним будем. Ну и так далее. Уже комментировал много раз я Фессалоникийцам. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий с первого стиха». 12 глава Даниила, с первого стиха. Я читаю с самого начала главы. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». То есть не до того времени, когда живет Даниил, а до того времени, о котором пишется в этом пророчестве. И здесь, и в книге Откровения, мы в предыдущих главах говорили, что самое тяжелое время за весь период истории человеческого рода. То есть уже мы видим, как это подходит или соединяется с книгой Откровения. Важно нам помнить, что князь Михаил стоит за народ Божий, так? То есть за верующих людей. А что еще сделал князь Михаил, кто помнит? Для пользы дела. Запретил сатане это послание Иуды. Хорошо, а еще? Кому он нес сведения? Даниилу, правильно, хорошо, отлично. То есть, и была на небе война, и архангел Михаил воевал, да, против падшего Херувима и вытеснил их из небесной сферы в Поднебесье. Хорошо. То есть мы видим, что у этого архангела задача воевать, стоять на защите и за людей, и за духовный мир. Хорошо. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Концовка 1 стиха. Теперь, в 7 главе мы читали, правда, о людях, которых будут метить печатью на лоб, и им не будет никакого вреда. И в книге пророка Иезекииля мы тоже находим в 9 главе очень похожую картину, когда ставится тав. Помним, да, Вейдбита Тав, Лямецах, на лоб прямо буквально. Хорошо, и многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и постремление. Здесь есть определенные трудности с толкованием, потому что есть слово «многие», то есть не все как будто бы, да, а многие, а как же остальные? Как бы вы ответили на этот вопрос? Трудно, правда? Вот, ну, вы знаете, почему нам тяжело? Сейчас, Данил, скажешь. Почему нам тяжело? Мы привыкли мыслить исключительными категориями. То есть, если мы говорим одно, то оно обязательно должно исключать что-то другое. Нам нужно привыкать мыслить категориями, не исключающими одну другую концепциями или идеями или гипотезами, а дополняющими одну другую. Даниил, что ты хотел сказать? Это перевод, хорошо. Но давайте себе представим, что рабим, в иврите, вот проверили уже рабим, множество, да. И не написано «кулам», да, или «все». Я вам скажу, почему. Первое, это не значит, что не все. Правильно, Ирми, конечно. Второе. Ведь уже было воскресение во время первого пришествия Мессии, когда гробы отверзлись, помните? И в городе в святых, в Иерусалиме, реально видели воскресших из мертвых людей. Поэтому многие, они все. Что было с этими воскресшими? Я не думаю, что они умерли второй раз, чтобы опять воскреснуть. Вот это как раз то, что может нам помочь. Даже если бы это было 2 или 3 человека, уже нам правильнее было бы писать многие, но не все. Правда? А в момент первого пришествия Иешуа, Мессии, на землю, и по его воскресению, вы помните, это в Евангелии есть, да? Гробы отверзлись, и там тоже многие воскресли, но не все. Причины я тоже мог бы объяснить, ну, предположительно, да? Дело в том, что нужно было обязательно подтверждать, как в первом пришествии, так и во втором, именно этими знамениями, что мы имеем дело с Машиахом. И поэтому Бог в своей власти абсолютно решил, этих я буду воскрешать вот в это время, а всех остальных в другое. И вот здесь, в книге Даниила, мы видим, что одни воскреснут для жизни вечной, а другие для вечного поругания. Поэтому мы еще вернемся к 12 главе, когда будем комментировать и разбирать вместе с вами 20 главу книги Откровения, но там мы коснемся уже более подробно, почему и что это такое воскресение для жизни вечной и воскресение на вечное поругание. Потому что на самом деле эти два воскресения будет разделять 1000 лет. Поэтому здесь написано многие, но не все. Мы видим, что даже воскресение из мертвых разделено на несколько этапов, как минимум на 3. Я не говорю сейчас о единичных случаях, о которых мы знаем из Писания. Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда. То есть никто не сможет затмить этих людей. Например, вот было яркое сияние Иоанна погружающего, правда? Отрубили голову. Это, знаете, вот как заляпать грязью фонарь, который светил. Он же говорил, вы радуетесь при свете, но этот свет небольшой, вот пришел еще один. Почитайте, вспомните, вот через Евангелие, там очень сильный вот прообраз светила, светильник, да? Глаза человека, светильник для тела его. Поэтому эти люди уже никогда не будут гаснуть. Я думаю, они просто в вечной жизни будут ходить и светиться. Ну, не знаю, как лампочка на много мегаватт. Саша, вот он лучше знает. На 10 тысяч мегаватт лампочка. Там. И кто-то светится меньше, кто-то больше, а эти будут как звезды на тверди небесной. То есть очень ярко будут светить. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». То есть, на тот период очень сложно было толковать книгу пророка Даниила. Сегодня проще истолковать эту книгу, но тоже не так легко. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других». Один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудесных происшествий. Видите, один над водами стоит, а второй над сушей стоит. Похоже, правда? Вот очень похоже с 10 главой. И слышал я, как муж, только здесь два мужа, там один, в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенному низложении силы народа святого, все это совершится. Довольно сложное тоже место для толкования, хотя что это такое времени, времен и полувремени, это 1290 дней, это 3,5 года. Это время великой скорби. Но мы должны помнить, очень часто говорят, что время великой скорби 7 лет. 7 лет – это время, на которое Антихрист должен заключить мир на планете Земля. Но в середине ровно своего этого, я думаю, политического решения, шага и свидетельства. Потому что сегодня на политическом уровне, в принципе, возможно дать такое знамение людям. Особенно учитывая то, что в одном месте накапливаются деньги, власть и, соответственно, влияние через средства массовой информации. Там же сосредоточен контроль над людьми, который сегодня, наверное, уже тотально осуществляется при помощи телефонов, которые все имеют в своем кармане. Я не знаю, как другие люди. Я по сей день не пользуюсь соцсетями. Не потому, что я суеверный. У меня времени на это просто не хватает. И нету. Второе, не хочу себя травмировать. Мне хватает и так проблем. Чтобы мне еще гадости писали, а я читал и потом мучился. Не хочу слышать, что обо мне говорят плохое. Но люди запускают программы, дают о себе данные. Антропометрические, например. Сколько весит. Все такое, куча программок, есть и приложений, которые тебе считают шаги, приседания, ну все там. Но это не для вас, чтобы вы знали просто, это для них, это вы даете информацию для них о себе, а там это все накапливается и перерабатывается. Давайте не будем глупыми и наивными. И вот речь идет именно о времени, относящейся к последней времен полувремени, написано «самое тяжелое время». Поэтому я говорю, что это время великой скорби. Я слышал это, он не понял, но не понял и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» Восьмой стих очень важен для нас. Даниил, пророк, как вы считаете, этот человек был умный? Просто вспомните, какую должность он занимал. Да? Знаете, что он при четырех царях жил? Четыре царя пережил человек. Очень умный, очень образованный. Духовный? Я думаю, очень духовный. Львы не съели. Да? А в апокрифах еще там описано. И с драконом случай, которого он уничтожил, убил, которому поклонялись. Еще раз к львам его бросали. То есть в апокрифе дважды это было. Он очень духовный был. И он не боится сказать: не понял. Я не понял. А мы часто хотим быть умными, умничаем. И мы все знаем, все можем объяснить. А вот Даниил нет. Не мог это все. Так у него, представьте, откровение открытое. Вот он. Не так, как мы, правда? Хотя у нас есть преимущество, мы Писание в руках держим, с другой стороны. Но давайте научимся вот этому смирению друг перед другом, перед людьми. Если я чего-то не понимаю или не знаю, зачем стесняться? Надо сказать: не знаю, или я не понимаю этот текст. Ну а что здесь такого? И отвечал он: иди, Даниил, ибо сокрытые и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся до последнего времени. Видите, книга Откровения – это книга о последнем времени. Поэтому я говорю, 12 глава, она как бы показывает нам, что с людьми будет происходить, но не раскрывает того, что сказано было семью громами. В этом коренное отличие. То есть, если кто-то думает, что семь громов сказали то, что написано в 12 главе книга пророка Даниила, тоже нет. Нельзя так толковать. Тогда получается, на самом деле, открыто. Просто поискать надо. Но там ясно написано «сокрыто». Многие очистятся и убелятся. Это то, что и в посланиях написано. Праведник пускай еще очищается, то есть продолжает работать над своим характером, над своей душой. Нечестивец пускай продолжает оскверняться. И здесь написано то же самое. Со времени прекращения ежедневной жертвы кто-то соединяет это с временем разрушения храма, но поскольку здесь написано о последних временах, как раз именно то, что произойдет в середине семилетнего договора о мире. Потому что 3,5 года будут приноситься жертвы в храме в Иерусалиме. Я так верю. Так написано, и для меня это пшат. Для меня это вот эти все вещи, я на сегодня буквально понимаю, что будет храм, и в нем будут жертвы. И книга пророка Иезекииля об этом подробно говорит в последних главах. И потом разорван будет мирный договор, и прекратится ежедневная жертва. И там потом... Ну, мы об этом еще будем читать. Сядет в храме, как Бог, скажет мне, поклоняйтесь. Как бы жертвы не нужно уже будет там приносить. В принципе. Поэтому время, именно тот период, который в Откровении, пройдет 1290 дней. Блажен тот, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Посмотрите, что здесь сказано, друзья. Давайте мы это запишем просто. Минус 1290. Правильно? Я хочу посчитать просто, сколько дней. 45 дней. То есть, написано, что тот, кто переживет, как бы вот жертва прекращается через 1290 дней, правильно? А блажен тот, кто доживет до 1335 дня. Получается, тяжелый вот этот период, когда сильно придавит, вот он будет 45 дней, 1,5 месяца у нас получается. Возможно, это связано с теми 10 днями, когда написано, будет скорби ваши дней 10. Именно не 10 дней, а дней 10. Очень сильно затрудняюсь я объяснить, что будет вот на 45-й день. Но написано, будет хорошо тем, кто доживет. Поживем, увидим. Но это не значит, что вот это может нам помочь высчитать день пришествия Мессии. Вряд ли это связано с пришествием Мессии. Потому что еще будет какая-то скорбь. И вряд ли это связано с вознесением Церкви. Будем, когда читать дальше, мы увидим, в чем это блаженство? Потому что счастье, блажен, счастлив, кто ожидает и достигнет. Видите? Блаженство не всегда выглядит, как спастись от беды даже какой-то. Блаженны нищие духом, блаженны алчущие, да, которые насытятся. Помните заповеди блаженства? Блажен муж, который... не сидит ни в собрании нечестивых. Вообще, когда муж там или жена не сидит вот в собрании нечестивых, не всегда ведь мы осознаем до конца, что это счастье, состояние счастья. Потому что есть там скорби по плоти, есть какие-то неурядицы по работе, я не знаю. 1001 причина еще. Но по большому счету Писание нас как бы отрезляет, говорит, ты должен быть счастлив, ты должен быть блажен в этом состоянии. Наша проблема в том, что мы не до конца понимаем статус свой. До какой степени нам хорошо. Поэтому мы всегда думаем, что что-то где-то еще мешает. Знаете, как гвоздь в ботинке. Я поясню сравнение. То есть, если на улице зима и минус 20, то гвоздь в ботинке – это ерунда по сравнению с тем, когда вообще ботинок нет. Согласны вы? Ноги замерзнут, и умрет человек от обморожения. А гвоздик можно потерпеть. Поэтому тот, у которого есть ботинки с гвоздем торчащим, он блажен, он счастлив может быть. А мы очень часто из этого гвоздя не можем пережить вот это состояние счастья, потому что земное затмевает небесное. Давайте обращаться чаще к небесному. Те люди, у которых нету, допустим, пары, да, поддерживайте друг друга и в дружбе. Те, кто женаты, тоже говорите с мужьями, с женами вот об этих вещах. То есть мы очень часто, сидя просто за столом, вот особенно после йом-шлиши, сейчас вот приеду я домой, буду ужинать плотно овощами. Ну, да, спасибо. Еще надо дожить, еще доехать надо. Вот. Но я к чему говорю? То есть я там, вот мы с Ирой там благодарим, Господи, ты ж, ну, берешь там болгарский перец этот зеленый там или желтый порезал. Хорошо. А что там такого хорошо? Помидор порезал, огурец. Да слава Богу, как бы кушаешь все время овощи там, ну не знаю. Есть чувство благодарности Богу за мелочи какие-то. Научитесь благодарить за мелочи, за своих жен, за своих мужей. Научитесь благодарить за эти вещи. Бога. В себе эту благодарность, ее надо строить. Она не появится сама собой. Понимаешь? Ее надо культивировать, как поле. А ты иди к своему концу и успокойся, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Смотрите, как написано, для получения твоего жребия. А какой этот жребий? Хороший или плохой? Вот представьте, он ему говорит, воскреснут одни на поругание, другие на это. Ты иди как бы до конца, а свой жребий ты получишь. И Бог не говорит, какой, плохой или хороший. Знаете, по сегодняшний день в иудаизме никто не говорит, кто куда попал, в рай или в ад. Как часто это в мире протестантском. Распределяю, знаете, как на распределителе. Эти в рай, эти в ад, этот туда, этот сюда. В иврите говорят, пошел в свой мир человек. До сегодняшнего дня Шиол остается Шиолом. Вопросом. Шиол, Шила. Вопрос. Неизвестно, куда пошел. На земле прожил как праведник. А куда пошел, кто его знает. И никто не берет на себя такую ответственность. Поэтому в иврите говорят, Аллах леоламо. Пошел в свой мир. Какой свой? Вот как у Данила. Жребий, который ему приготовлен. Поживем, увидим. Или доживем, увидим. Итак, мы с вами прошли 4 стиха. Думаю, на этом остановиться сегодня, потому что вот у меня еще очень много есть, как бы, что сказать дальше. Я бы не хотел комкать и говорить это кратко. Поэтому следующий йом-шлиши мы закончим 10 главу. На этом аминь.